11. Илья вернулся в дом, закрыл за собой дверь. Оля сидела на полу, негромко всхлипывая. Данила полулежал, обнимая мать и уткнувшись ей в живот. Илья, растерянный, подавленный, стоял и смотрел на них, не зная, что делать. В этот момент он вспомнил слова жены: «Она смотрит мне в живот». Вернее, не вспомнил, а осознал смысл. Если, конечно, Оля сама понимала, что кричит, в чем Илья сомневался. Он присел рядом с ними, погладил сына по голове, вытер ладонью слезы жене. «Успокойся. Она ушла. Все нормально». Оля что-то слабо прошептала, и Илье показалось, что она сказала: «Я знаю». Он подумал, не позвонить ли сержанту, но не решился. Что он скажет милиции, если ее вызвать? Что возле дома ходит какая-то женщина? И что она напугала его жену и сына? В данный момент это ничего не изменит к лучшему. Оле сейчас меньше всего нужны посторонние люди, которые будут задавать множество вопросов. Он что-нибудь сделает, но только утром. Сейчас необходимо пережить эту ночь. Он надеялся, что старуха в плаще больше не появится. Если даже и так, он проследит, чтобы Оля не выглядывала в окна. Лично его эта поберушка больше не напугает. «Надо положить его на кровать», — тихо сказал Илья, поднимая на руки сына. «Положим его с собой». Оля, казалось, не желавшая даже шевелиться, не то что встать с пола, тут же поднялась, стоило Илье забрать у нее сына. Она поспешила следом за мужем, легла на их кровати, обняла мальчика. Илья присел рядом и ждал, пока по дыханию Данилы не стало ясно, что он задремал. Вставая, Илья прошептал: «Я обойду дом, милая. Побудь без меня всего пару минут». Она ничего не ответила, только смотрела в одну точку и гладила сына по голове. Илья поколебался, но вышел из спальни, проверил парадную дверь, снова прошел на кухню и осмотрел заднюю дверь. Он не думал, что старуха в плаще попытается проникнуть в дом. Кажется, это не входило в ее планы. Впрочем, откуда у него уверенность в этом? И кто она такая, эта старуха? Какие цели преследует, если, конечно, у нее вообще была причина заходить в чей-то двор? «Она смотрит мне в живот. Я ей ничего не дам. Пусть убирается». Все это кричала его жена. Безусловно, Оля испугалась. У нее случилась истерика, но что Илью смутило, кроме внезапности произошедшего? Он вернулся в спальню. Там ничего не изменилось. Оля по-прежнему поглаживала сына. Илья присел рядом, поправил жене волосы. «Как ты, Оль?» Она не сразу ответила. Илья уже думал, что не дождется ни слова, но она прошептала: «Она ушла». «Что?» «Да, да, да, не волнуйся. Она ушла и больше не вернется». Показалось ли ему, что Оля слабо качнула головой? Он не решился уточнять, только прикрыл глаза. Выждав какое-то время, он тихо спросил: «Оля, а почему ты так испугалась? Ведь это всего лишь какая-то поберушка, и она... Я бы не пустил ее в дом». Оля молчала, и он добавил: «Тебе нельзя так нервничать. Ты же в положении, мало ли что». Он поцеловал ее в плечо. «Это не поберушка», — прошептала Оля. «Что?» Он опешил. «И кто же это? Ты знаешь эту старуху?» «Нет». Молчание. «Так почему ты говоришь, что она не поберушка?» Она смотрела мне в живот. Он вздрогнул, будто пытаясь защититься от тревоги, с новой силой хлынувшей в душу. Он заметил про себя, что Оля не могла видеть, куда смотрит старуха. Темнота, расстояние, старуха в капюшоне, ее лица не было видно. Оля, догадавшись о его сомнениях, сказала: «Я чувствовала, как она смотрит именно на мой живот». «Но зачем, Оля?» «Не знаю. Она хотела...» Оля всхлипнула. «Я ничего не знаю, не помню». Оля заплакала. Заплакала, пытаясь сдерживаться, чтобы не разбудить Данилу. Илья прижал ее к себе, успокаивая, поглаживая по спине и следя за сыном. «Значит, сегодня больше никаких вопросов. Смысла в них нет. Он все равно не узнает ничего нового. Но от напоминаний Оле будет вред. Нужно, чтобы она заснула. Нужно дождаться завтрашнего дня. Теперь он намерен найти Назарова, чего бы это ни стоило. Пусть сержант делает, что хочет, пусть звонит десяток раз, куда надо, но капитана найдет. Теперь старуха в плаще не фантом. Ее видела даже Оля. И необъяснимые реплики жены лишь усилили уверенность Ильи, что старуха каким-то образом связана с происходящим в поселке. Например, с тем, что большинство жителей не могут выехать за пределы. И еще старухе явно что-то надо от его семьи. «Все хорошо, милая», — шептал он, размышляя, как уберечь жену и сына. «Не волнуйся. Все хорошо». Кеха вышла на центральную улицу и медленно двинулась в южном направлении. Она останавливалась у каждого дома, принюхивалась, подбирала какую-нибудь мелочь, типа камешка, травинки, листика или сучка. Все это она складывала в карманы плаща. Изредка Кеха задерживалась в чьем-нибудь дворе, и ее 2-3 раза заметили. У кого-то она вызвала испуг, у кого-то негодование. Один мужчина даже выбежал во двор, но, конечно же, она уже покинула его территорию. По мере приближения к выезду из поселка ночь набирала обороты, и люди все чаще спали. После часа ночи погасло уличное освещение, и поселок погрузился во тьму. Кеха продолжала свой обход. Чтобы заглянуть в каждый двор, ей понадобится еще одна ночь. Впрочем, сегодня она прежде всего преследовала иную цель. Она искала тех людей, кто понадобится ей в ближайшее время. И из них она выберет ту, в которой нуждается уже сегодня. К утру Кеха должна сделать все, чтобы крысы не вышли из-под контроля. Росомаха слабеет, но еще очень нескоро у прожорливых тварей появится шанс разобраться с ней. Не все так просто. Путь к полной свободе долгий и тернистый. Кеха миновала торговый центр, и через один квартал что-то заставило ее повернуть влево. В узенький переулок, выходивший к озеру. Кеха позволила интуиции вести себя. В последнее время эта ее составляющая усиливалась и усиливалась, требуя выхода. Точь-в-точь, как в стародавние времена, когда удавалось прикоснуться к силе. Кеха подчинялась этому для собственного блага. Не дойдя до окраины поселка сотню шагов, Кеха замерла. Перед ней был обычный одноэтажный дом из красного кирпича. Забор в человеческий рост, деревья во дворе. Одно окно фасада полностью скрыто высоким кустарником. Потянув носом, Кеха поняла, что на сегодня ее обход завершен. Она уже наметила потенциальные жертвы, но вариант этого дома оказался самым подходящим. Здесь беременная женщина коротала ночь в одиночестве. С ней не было мужа и в придачу маленького ребенка. Или младшей сестры, как в другом месте, или родителей. Кеха справилась бы с кем угодно, но она понимала, что лучше обойтись минимумом свидетелей. Еще лучше, если их не будет вообще, как, например, в этом доме. Силы уже достаточно, чтобы действовать в открытую, но почему бы не оттянуть этот славный момент еще на пару деньков? Кеха вошла во двор. Даша лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок, прислушиваясь к тиканью часов в гостиной. И как ей пришло в голову, что она без проблем проведет в одиночестве несколько ночей, пока муж не возвратится из командировки. Говорила же мама, пытаясь помириться, чтобы она осталась у них на ночь. Не надо было с ней вообще ссориться. Спать не хотелось. Казалось, сейчас день, просто на улице темно. Солнечное затмение или как там это называется? Какое-то время Даша смотрела телевизор в надежде, что ее начнет клонить в сон, но это не помогло. Давно наступила ночь. Поселок будто вымер, и ей пришлось выключить ящик и лечь в кровать, рассчитывая, что это подействует. Не подействовало. Только хуже стало. Теперь ее уже ничто не отвлекало от собственных мыслей и непонятной тревоги. Еще днем ребенок тарабанил ножками в живот, чего раньше никогда не было. Если она не ошибалась, прежде он вообще не давал знать о своем существовании. Странно. Даша ждала этого. Сколько раз она с завистью слышала, как женщины рассказывали, что ребенок бьет ножкой в животе. Но почему-то радости это не принесло. Даша лежала, понимая, что заснуть удастся не скоро. Думала про ребенка, когда удар ножкой в животе заставил ее вскрикнуть. Она села в кровати, глотая ртом воздух, словно ее только что пытались задушить. Действия ребенка в животе умиления не принесли. Наоборот, неожиданность, резкость и сила удара вызвали тревогу. Последовал новый удар в животе, еще один и еще. Даша вскочила с кровати, держась за живот. Казалось, ребенок хотел вырваться из темницы или о чем-то предупреждал, словно маленький зверек, заметивший приближение хищника. Она замерла, не зная, что делать, и ей вдруг показалось, что возле парадной двери кто-то находится. Вряд ли это был неожиданно вернувшийся муж. В следующее мгновение послышался шорох, и Даша поняла, что не ошиблась. Она почувствовала присутствие чужака прежде, чем он дал о себе знать какими-то действиями. Будь у нее время, можно было удивиться этому. Входная дверь открылась. Даша не могла ошибиться, услышав этот особенный тихий звук. Она ахнула, заметавшись по комнате, и поняла, что телефон находится в прихожей, ближе к тому, кто самовольно проник в ее дом. Даша остановилась, пытаясь вернуть себе хладнокровие, выскочить в окно или сначала выглянуть из спальни. Вдруг в дом забрался какой-нибудь начинающий воришка, и одно ее появление вынудит его в панике бежать. Она шагнула к двери, приоткрыла ее, выглянула и пожалела, что сделала это. Она поняла, зачем кто-то проник в ее дом. Кеха остановилась на пороге. Пусть беременная хозяйка определит ее истинное нахождение, пусть рассмотрит Кеха во всей красе, пусть окончательно прочувствует то, что привело Кеха в этот дом. Так все быстрее завершится. С минуту они смотрели друг на друга, то есть достаточно отчетливо видела только Кеха. Женщина видела лишь ее силуэт, но сейчас это не имело значения. Хозяйке не обязательно было видеть старуху в плаще. В эти минуты само появление Кеха обострило ее ощущения, разбудило ее подсознание, превратило их противостояние во что-то сродни телепатическому контакту. Приоткрывшись, Кеха ослабляла себя, но и ослабляла противника. Это можно было сравнить с тем, что проигравший спасался бегством, при этом он терял все, что имел, словно сбрасывал все лишнее, весь балласт. Конечно, проигравшей должна стать хозяйка. Она вскрикнула, и Кеха поняла, что та сейчас попытается спастись бегством. Отпрянет в спальню, захлопнув дверь, бросится к окну, распахнет его, выскочит. У Кеха были считанные секунды, и она ими воспользовалась. Взмахом руки превратила небольшой участок пола, где находилась женщина, во что-то очень скользкое. Линолеум, смазанный жиром. Трудоемкое действие, но Кеха рассчитывала, что на остальное у нее энергии хватит. Молодая женщина поскользнулась. Падая, она пыталась схватиться за ручку двери, но неудачно. Она упала на спину и застонала. Попыталась встать, но у нее ничего не вышло. У нее подвернулась нога, но сейчас беременная этого не заметила. Кеха начинала к ней приближаться. Их разделяли всего 5 шагов. Беременная посмотрела на нее расширенными глазами и прошептала: «Нет, не подходи ко мне!» Кеха приближалась, протягивая руки, как будто ждала, когда ей отдадут то, зачем она пришла. Беременная закричала. Впрочем, крик был недолгим. Он перешел в стоны, женщина схватилась за живот, и ее лицо исказилось. «Отдай», — произнесла Кеха, — «мое, отдай, если хочешь выжить». Кеха нависла над беременной и сдернула капюшон. Молодая женщина застонала, и у нее случился выкидыш. Словно не замечая этого, все еще глядя в уродливое лицо той, которая лишь отдаленно напоминала человека, хозяйка попыталась отползти. Кеха извлекла из кармана плаща кусок материи и завернула в него то, что лежало на полу, и что через 2 месяца могло превратиться в новорожденного. После этого Кеха покинула дом, прикрыв за собой дверь.